морда трубкой и присоски. Осталось обсудить один вопрос. «Обучение здесь, наверное, платное?» — спросил я. «Ведь это частная школа». «Боюсь, что да. Несколько сотен долларов в месяц», — сказал Джек Кристалл, но, увидев наши округлившиеся глаза, добавил. «Но мы учредили несколько стипендий. Они предназначены в первую очередь оборотням, которые раньше жили в зверином обличии, поэтому не располагают средствами. Но, может, мы могли бы сделать для тебя исключение? Минутку». Он открыл на ноутбуке какие-то документы, посмотрел их и, поразмыслив, кивнул. «Хорошо, это возможно». Мы с дядей Джонни одновременно выдохнули. Только сейчас я заметил, что задержал дыхание. «Есть какие-то условия?» — осторожно уточнил Джонни. «У стипендиатов двухнедельный испытательный срок», — сообщил молодой директор. «Надеюсь, это не проблема». «Да, да, понимаю», — не колеблясь согласился дядя Джонни. «Конечно, спасибо», — с облегчением добавил я. «Две недели? С этим я справлюсь. Первое время просто постараюсь никого не раздражать. Если буду хорошо себя вести, может, меня и не сочтут опасным оборотнем. Если повезет, то испытательный срок пролетит незаметно». Дядя внимательно осмотрел школу, чтобы убедиться, что я попал в хорошее заведение, и, проводив меня по извилистой тропинке мимо двух фонтанов и озера к моему новому жилищу, третьей хижине между пляжем и кокосовой рощицей, помог донести сумку, хотя в этом не было необходимости. Домик был симпатичным. Сияющая белизной штукатурка, с передней стороны три двери цвета морской волны. На песке перед хижиной стояло несколько разномастных садовых стульев, будто с блошиного рынка. Средняя дверь оказалась душевой. Мой ключ подошел к двери с левой стороны. Когда я ее открыл, в нос ударил запах прелой листвы, земли и какого-то животного. Уф. «Твой сосед по комнате, кажется, не очень любит проветривать», — заметил дядя Джонни, с любопытством осматриваясь. «Ладно, тогда я поеду. Уверен, что справишься?» Я закатил глаза. «Иногда он хуже любой матери, хотя мы даже не родственники». «Да, уверен, можешь спокойно ехать. Спасибо, что отвез». «Ну ладно, пока, и постарайся никого не покусать, хорошо?» Он немного принужденно засмеялся, похлопал меня по плечу и оставил одного. В комнате стояли двухъярусная деревянная кровать, два письменных стола с полками над ними и шкаф, в дверце которого снизу было проделано круглое отверстие размером с голову. На одном столе лежали тетрадки, между ними ручки и сломанный транспортир. На полке над столом стояли зачитанные сборники кроссвордов и учебники. Я где-то читал, что акулы осторожные, но любопытные животные. Это описание ко мне подходило. Когда под кроватью кто-то фыркнул и зашуршал, я не удержался, тихо поставив сумку, подкрался поближе и заглянул под кровать. Округлое существо, которое скреблось под кроватью, вздрогнуло и метнулось через всю комнату к шкафу. Броненосец! Он протиснулся в дыру и заткнул ее своим панцирем. Наверное, так он мог пережить любое нападение. Я оставил сумку в комнате и вернулся на пляж, где все еще сидел директор. «Мистер Кристалл, у меня в комнате животное», — сообщил я. «Попытаться его поймать и вынести на улицу?» «Лучше не надо», — сказал мистер Кристалл, не поднимая глаз. «Это твой сосед по комнате. Передай Джасперу привет и пусть прекратит таскать под кровать землю. Я уже 1000 раз ему говорил, норы пусть роет снаружи». Я не нашелся, что ответить, поэтому вернулся в хижину и обнаружил там пухловатого, не очень высокого мальчика с взъерошенными вихрами орехового цвета, который как раз натягивал шорты. Он нашарил на полке очки, нацепил их на нос и посмотрел на меня доверчивыми карими глазами. «Прости, что я так себя повел», — робко улыбнулся он. «Я немного испугался». «Извини, не хотел тебя пугать», — сказал я, восхищенно его разглядывая. «Кстати, я Тьяго. Думаю, акула». «А ты правда броненосец?» «Единственное сухопутное животное в этой школе», — вздохнул Джаспер. «Но я хотел именно сюда, а не в школу Кристалл. Она слишком далеко. Я бы очень скучал по своим троим братьям, если бы не смог с ними видеться. А у тебя есть братья и сестры?» «К сожалению, нет», — ответил я и забрался на верхнюю кровать. «Посмотреть, как на ней лежится». «Кстати, директор просил передать тебе...» «Знаю, знаю», — поморщился Джаспер. «Но мне нравится, когда под кроватью земля. Понимаешь, если я вдруг ночью проголодаюсь, то здесь намного удобнее наскоро перекусить дождевым червяком или жучком». Для меня это было слишком. Я перебил его. «Слушай, а ты не мог бы еще раз ненадолго превратиться в броненосца? Мне бы это очень помогло. Знаешь, я до сих пор не могу поверить в эти превращения и все такое». «Конечно, с удовольствием превращусь. Тогда ты сразу поверишь». Все произошло так быстро, что я не успел как следует разглядеть. Все его тело съежилось и деформировалось. Под конец на полу валялась только футболка, под которой что-то копошилось. Из-под нее высунулась вытянутая мордочка трубкой. На меня уставились коричневые глазки-бусинки. А похожие на свернутые трубочкой листики ушки навострились в мою сторону. Я увидел перед собой светло-коричневое, покрытое панцирем существо, которое село на задние лапы, помахивая передними, и посмотрело на меня снизу вверх. «Ну как, хорошо у меня получилось?» — гордо спросил Джаспер. «Просто отлично!» — улыбнулся я. Я быстро распаковал сумку, запихал одежду в шкаф, аккуратно поставил на полку рисовальные принадлежности и положил рядом плоскую оранжево-белую ракушку. Тем временем Джаспер превратился обратно в человека. Потом он показал мне общую душевую на две комнаты и повел посмотреть школу. Нам снова пришлось разуться, так как большую часть времени мы находились в затопленной части. Джаспер выжидательно посмотрел на меня. «Так задумал мистер Кристалл, чтобы здесь все могли передвигаться в обоих обличьях. Как тебе?» «Мне нравится», — сказал я, осматривая столовую. Через большую выпуклую стеклянную стену было видно море. Наряду со столами и стульями, стоящими прямо в воде, вплотную друг к другу, были пришвартованы разноцветные лодки со столиками на шестерых и скамейками. Ужин уже прошел, но Джасперу удалось уболтать завхоза пожарить мне одну порцию рыбы. Себе он купил чипсов и, расплачиваясь, отсчитал центы по одному. Денег у него явно не больше, чем у меня. «Чем занимаются твои родители?» — спросил я. «Они живут в зверином или человеческом обличье?» «Когда как?» — ответил Джаспер. «Мама вкалывает в супермаркете, папа строит дороги. Когда денег не хватает, мы отправляемся в обличье броненосцев на промысел в лес. Это бесплатно и весело». Я немного занервничал, когда мы пошлепали с подносами к одной из лодок. Примерно в 3 метрах от нас в воде неподвижно лежало какое-то сине-зеленое первобытное существо со щитками на спине. Но Джаспер лишь мельком взглянул на него и, бросив ему на ходу «Привет, Нестор!», пошел дальше. «Нестор — страшный ботан, а так нормальный», — шепнул он мне. «Вот как». Я увернулся от дрейфующей возле моего колена медузы, проворковавшей «О, новенький, добро пожаловать!» и на всякий случай поздоровался с крупным красно-бурым осьминогом, который скользил по скамейке в соседней лодке, ощупывая все вокруг щупальцами с присосками. Я увидел в его щупальцах еще не раскрывшиеся мидии. «Мега вкусно!» — сообщил осьминог, и его кожа посветлела, став почти белой. Что это означает? Что он доволен? Не успел я спросить, как он плюхнулся в воду и, попрощавшись, заполз в лежащий на боку глиняный кувшин. Видимо, он там жил. «Люси — мастер выпрашивать лакомство», — заметил Джаспер. Перешагнув через борт красно-белой лодки, мы с удобством в ней расположились. Когда мы туда залезли, лодка слегка накренилась. Видимо, она не была прикреплена к полу. «Она знает какой-то секрет?» — спросил я. «Не, просто наш завхоз тоже осьминог». «Вот оно что!» — засмеялся я. Мне все еще не верилось. Все это казалось невероятным сном. Но это был не сон. Я чувствовал, как подо мной плавно покачивается лодка, вдыхал запах воды и осязал ладонями лакированную поверхность деревянного стола. «Ты завтра уже придешь на уроки?» — спросил Джаспер. «Я дам тебе расписание. По средам у нас первым уроком превращения в специально оборудованном помещении». Я с любопытством изучал расписание. «Превращение здесь главный предмет, да? По крайней мере, им отведено много уроков». Джаспер рьяно закивал. «Это очень важный предмет, ведь превратившись на суше в водное животное или глубоко под водой в человека, можно погибнуть». «Верно», — задумчиво согласился я. «Неудивительно, что дядя Джонни спешно доставил меня сюда. Быть морским оборотнем смертельно опасно». «А завтра на уроке мне уже тоже придется превратиться?» Я неуверенно посмотрел на Джаспера. «Конечно», — он захрустел чипсами. «Или ты не хочешь? У нас есть некоторые оборотни, например, Люси или Нокс, которые предпочитают быть животными. Это не проблема». «Хочу, хочу», — заверил его я. Но в то же время я нервничал. Даже очень. Особенно, когда вспоминал всю эту историю на пляже в Майами. Чтобы отвлечься, я уселся на песке, сделал набросок здания школы и попытался как можно более похоже нарисовать броненосца. Джаспер терпеливо мне позировал. Наконец, я показал ему готовую картинку. «Похож!» — воскликнул он, и я подарил ему рисунок. Когда стемнело, и мы вернулись в хижину, я забрался на верхнюю кровать, прислушиваясь, как Джаспер тихо пыхтя устраивается под кроватью. Через стенку, в другой двухместной комнате, кто-то ворочался на скрипучем матрасе. Я закрыл глаза, но спать мне совсем не хотелось. Все было таким незнакомым. И мысли у меня в голове метались, как стайка потревоженных рыбок. Правильно ли я поступил? Хорошо ли мне здесь будет? Что подумают мои бывшие одноклассники, когда я завтра не явлюсь в школу? Хотя бы Ланда будет по мне скучать? Заснуть никак не получалось. В результате я, стараясь не шуметь, спустился на пол, натянул плавки и отправился на пляж. Песок под ногами еще не остыл, и мелкие волны лизали мне пальцы. Я зашел в воду и поплыл. Ощущение просто великолепное. Я невесомо скользил в другой стихии. Да, в отличие от Джаспера, я однозначно водное создание. Еще в детстве я оказывался в любом бассейне быстрее, чем можно произнести хлорная дезинфекция. Но это не бассейн. И я не знал, как на меня подействует морская вода. Пока что никак. Только царапина на лице страшно щипала от соли. Я ожидал, что мое тело как-то изменится, но ничего не происходило. Кроме меня в бухте был кто-то еще. Судя по сопению, один из дельфинов. Его гибкое тело проскользнуло ко мне, и он прозондировал меня ультразвуковым щелчком. Я что-то читал об этом. Так они, подобно летучим мышам, способны ориентироваться в полной темноте. Немного волнуясь, я греб на месте, чтобы удержаться на воде, и ждал, представится ли дельфин. «Привет», — проговорил веселый девчачий голос в моей голове. «Ты мальчик, который сегодня приехал, да? Хорошо, что ты к нам попал. Я, кстати, Шари». «Тьяго», — представился я. «Да, я тоже рад. Хорошо, что мой дядя слышал об этой школе, хотя она, по-видимому, секретная». Тихий смешок в моей голове. «Морские оборотни любят посплетничать, а люди ничего не улавливают», — усмехнулась Шари. «Кстати, я бы тебе не советовала плавать в море в это время суток. По ночам охотятся акулы». «Ну...» — протянул я. «Я и сам акула». «Ах так, ну ничего». Шари плавала вокруг, изучая меня. «У нас в школе их уже двое. Многие вполне безобидные, например, Ральф. Чернопёрая рифовая акула. А ты какой вид?» «Тигровая акула», — признался я. «О, ну ладно, мне пора». И девочка-дельфин, взмахнув хвостом, скрылась в темном море. Разочарованный и немного опечаленный, я выплыл на берег, оделся и вернулся в свою комнату. Там я сел за свой новый письменный стол, на котором пока лежал только мой мобильник. Нашарив в кармане бумажку с электронным адресом родителей, который дал мне Джонни, я долго сидел, размышляя, что сказать этим незнакомым людям. Лучше ни в чем их не упрекать, а то точно не ответят. Наконец, я придумал пару фраз. «Привет, мама и папа. Я о вас ничего не знаю, кроме того, что вы существуете. Я 14 лет живу в Майами и кое-как перебиваюсь. Ха-ха, сегодня, увы, пришлось подраться. Я как раз приехал в основанную 2 года назад школу «Голубой риф» и надеюсь, что научусь здесь быть оборотнем-акулой. Если хотите, дайте о себе знать, хорошо? Тьяго». Отправив письмо, я, наконец, заснул.